задачи сложные, попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Я твой, меня веди, и он в морозы, в метелицу пойдет с тобою впереди. Все в жизни лучшее утрачено. И Бог спасенье хочет дать. Приди, бери живою верою, спасите людям говорит. Он жизнь безрадостную серую светом слава, счастье ложное. Подумай, милый друг, тиши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Я твой, меня веди, и он в морозы, в метелицу пойдет с тобою впереди. Нам остается лишь довериться, сказать: я твой, меня веди. С тобою впереди.